Мордовское книжное издательство представляет аудиоиздание «Серебряное озеро». В аудиокнигу вошли сказки и легенды мордовского писателя Федора Семеновича Атянина и мордовские народные сказки. Всем добра и приятного прослушивания!